Глава 4. Торо или Ямани. Недели две Пард валял дурака. Шлялся по центру бесцельно, но со значительным видом. Заглянул на Петровку, попил с Гонзой и королем Днестровского, покутил с Можаем на Подоле. Отдал визитку донецкого гнома на экспертизу. Дважды он замечал слежку. Во второй раз за ним в отдалении следовал старый знакомый, тот самый Шпик, что канал неизвестно куда в переходе на Крещатике. Следили за Пардом осторожно и ненавязчиво, и ничего не мешали делать. Через день Пард звонил Гонде и сообщал, что новостей нет. Сотовый телефон могли прослушивать, поэтому Пард ни о чем серьезном не говорил. В таверне с ним начали здороваться завсегдатаи. Те самые гномы в кожаных куртках с бляшками, мрачный полувирк Зеппелин, Хольфик по кличке Мина, девчонки-орки с рынка на соседней улице, каждый день ужинавшие именно здесь. Хозяин после визита Жерсона несколько оттаял и снова стал относиться к Парду благожелательно, тем более что Пард без напоминаний заплатил за вторую неделю. Больше всего Пард общался с гномами. Те же вечерни съедали по индейке и выпивали пару бочонков пива. На почве пива Пард с ними и сошелся. Рыжего гнома звали Бюскермолин, чернявого – Ройл оф Сен. Всю жизнь оба занимались охотой на дикие машины, в основном на грузовики. Оба родились в Карпатах, в том районе Большого Киева, который издавна звался Львовом. Бюскермолину было 112 лет, Ройл оф Сену – 78. Оба оказались по гномии рассудительны и по-житейски мудры. Именно от них Пард узнал о предстоящей большой охоте. Сам Вольва, знаменитейший в Киеве и за его пределами охотник на грузовики и магистр приручения, затевал очередной отлов дизельных дикарей. Как всегда, с размахом и тщательной подготовкой, свойственной всем долгоживущим. Бюскермолин и Рой Ловсон специально приехали из Львова, где им пришлось провести последние полгода. Вольво брал только опытных и тертых жизнью в основную команду. Грузовики все-таки не шутка. Оба гнома успели заработать прекрасную репутацию среди профессиональных охотников. И их Вольво просто пригласил однажды в свою постоянную команду. Как выяснилось, многие участники будущей охоты жили здесь же, в таверне, рядом с Пардом. Тот же полувирк Зеппелин, загонщик или Хольфинг Мина, специалист-сапер. Гномы сначала решили, что Пард тоже охотник, но ему пришлось разочаровать новых знакомых. Впрочем, тем было по большому счету все равно, чем занимается Пард. Вскоре Хольфинга стало двое. К Мине присоединился его закадычный приятель по прозвищу Беленький. Хольфинги-полугномы почему-то всегда пользовались прозвищами вместо имен. С более высокими сородичами-охотниками они вальяжно раскланивались, Парду просто кивали. Пард не возражал. На остальных обитателей таверны охотники обращали мало внимания. Пард оказался единственным посторонним, с кем они разговаривали. Их общество вполне устраивало Парда. Охотникам не было дела до его затей, а притвориться охотником вряд ли удалось бы даже самому искушенному Шпику. В среду утром таверну всколыхнула новость. С утра Вольво собрался наведаться и поговорить со всей командой лично. Гномы за завтраком даже пиво выпили меньше, чем обыкновенно выпивали. На завтрак Пард ходил редко. Чаще всего он спал чуть ли не до полудня. Но по такому поводу встал раньше и спустился в зал. Бюскермолин, Ройл оф Сен, Мина, Беленький, Зеппелин, двое людей-охотников и бойкий половинчик азартно обсуждали предполагаемые планы мастера Вольво. Гномы и хольфинги стояли за выезд на Вшегородское шоссе. Люди и половинчик полагали, что мастер направит взор в сторону Броваров или Борисполя. Зеппелин по обыкновению отмалчивался. Пард, кивнув народу, уселся с краю обширного стола. Охотники продолжали шумно спорить, причем Парду показалось, что им не так уже важно, куда именно отправится Вольво. Им просто нравилось спорить о любимом деле. Они спорили. Спустя несколько минут кому-то пришло в голову спросить мнение Парда, как независимого живого. Пард пожал плечами и поинтересовался, зачем куда-то ездить, если грузовиков полно и здесь, на Брест-Литовском. Охотники оживились, обрадовались и наперебор стали объяснять, что в центре охота запрещена, потому что движение на том же Брест-Литовском сразу нарушится, и одна жизнь знает, что тогда произойдет. Охотиться следует за пределами центра, на широких внешних шоссе, где по бокам гладкой дороги тянутся ряды приземистых коттеджей и боковые улицы, тоже куда шире, чем в центре. Там есть шанс столкнуть грузовик с трассы, погонять его по закоулкам и в конце концов взять. Либо загнав в тупик, либо высадив в его кабину парочку смельчаков-машиноловов, специалистов по приручению, самого Вольва, к примеру, или его ближайших подручных, вот Бьюса или Ройла. В лице Парда эти суровые, живые, привыкшие иметь дело с могучими машинами, нашли благодарного слушателя. Бард никогда раньше не видел настоящей охоты на серьезную машину. Так, мелочь всякую иногда добывали николаевские кустари-умельцы, но до серьезной добычи дело никогда не доходило. Вольво появился около 11, когда споры пошли уже чуть ли не по третьему кругу. Высокого Вирга приветствовали зычным «Ум» и дружным ревом, да так, что с высокого потолка посыпалась труха и пыль. Даже хозяин таверны и игринь-работник вплели голоса в первое приветствие. Вольво тут же был посажен за лучший стол. Гринь натужно сопя прикатил бочонок Подольского. Охотники со стульями моментально подтянулись, и скоро за столом уже сидела плотная толпа. Вирги, гномы, хольфинги, люди, орки и полуорки, половинчик и тот один был. Только ни единого эльфа Пар не заметил. Да и вообще они в эту таверну заходили крайне редко. Пар достался у облюбованного за неделю с лишним стола. В конце концов, он здесь совсем по другому поводу. Охота – вещь интересная, что и говорить. Да только Пар не охотник, он техник, если еще его новые приятели-гномы не догадались. Впрочем, техник тоже нужен на охоте. Но мастер Вольва кого попало не пригласит. Наверняка у него есть на примете сильные технари, прошедшие не одну охоту. «Эй, Пард!» Утробный бас Бюскермолина вырвал Парда из раздумий. «Давай сюда!» И добавил на своем наречии, обращаясь к полугномам Хольфингам. «Also, beweg dich, mach Platz! Guck nur mal, wie man sich da breit gemacht hat!» Пард вопросительно взглянул на рыжего гнома. Потом встал, поднял стул за резную спинку, твердым шагом подошел к столу, втиснул стул в образовавшуюся щель и сел между Бюскермолином и Миной. Вольво пристально оглядел Парда и подал твердую, словно пластмассовую ладонь. «Я Олесь, Вольво, магистр приручения. Полагаю, ты обо мне слыхал?» «Слыхал», — подтвердил Пард, отвечая на рукопожатие. Как он и ожидал, хватка у Вольво была железная. Не очень много, но слыхал. «Представь, и я о тебе слыхал», — неожиданно сказал Вольво. Пард вопросительно приподнял брови. «Обо мне? От кого?» «От Джерсона». Пард растерялся. «Что общего у Вольва, мастера-охотника, с крупным киевским бандитом? Ах да, они же вирги. Живые этой расы всегда поддерживали друг друга, даже если один был голытьба привокзальная, а другой делец крещатика. Впрочем, среди привокзальной голытьбы поразительно мало виргов, можно сказать, вообще нет». «А Джерсона?» — переспросил Пард, чтобы выиграть время. «А Джерсона?» Длинные клыки выступали у Вольва из-под нижней губы. Все вирги из-за этого выглядели свирепо. Взгляд упрямо цеплялся за них. Пард пересилил себя и взглянул Вольва в глаза. Глаза у того были маленькие, глубоко посаженные и колючие. Шапка прямых и жестких черных волос покрывала голову вирга, словно шоферский шлем. «И что он обо мне говорил?» — спросил Пард вяло. «Говорил, что ты смелый живой. Мне нужны смелые на охоте». «Я не охотник». Вольво улыбнулся, отчего стали видны не только нижние, но и верхние клыки. Какой-нибудь впечатлительный половинчик-домосед точно упал бы от этого зрелища в обморок. «Я тоже не всегда был охотником. Да и сейчас я не всегда охотник». Пард пожал плечами. «А чем я могу быть полезен?» «Ты ведь техник? Или даже ученый?» «Только техник», — неохотно признался Пард. «Неохотно. Старательно играя, как актер на сцене. Ему было нужно, чтобы в таверне прозвучало слово «техник» применительно к нему, Парду, и было нужно, чтобы у всех осталось впечатление, будто он предпочел бы это скрыть, да не получилось. «Какая же охота без техников? У меня их двое, кроме меня самого. И вечно у всех работы по уши. Как насчет найма?» «А вдруг я плохой техник? Никуда вдруг не годный?» «Никуда не годный техник за 200 гривен в 2 секунды нанялся бы не то что к донецким гномам, а даже на рудники в Норильск, без колебаний». Пар вздохнул. Вольво был неплохо осведомлен о его похождениях на этой неделе. «Ты, конечно же, стоишь куда больше 200 в неделю, ведь так? Иначе ты бы уже давно сидел в шахте за пультом». «Ну, допустим». 500, — сказал Вольво. «На первый раз отличишься, плату удвою». Парт задумался. Охота займет от силы 2-3 дня, а вероятнее всего вообще один, прихватив ночь. 500 за день, да плюс такая реклама, что весь центр всколыхнется. Предложение Вольво — редчайшая удача. Но опять же Парду нужно было для виду поломаться и изобразить раздумья. «А проверка? Не возьмешь же ты меня на охоту без всякой проверки?» «Не возьму», — подтвердил Вольво. «А за проверкой дело не станет». И повысил голос. «Тим!» За соседним столом скинулся молодой Вирк в круглых очках и с аккуратной бородкой, лет 30, не больше. Он преданно уставился на Вольво. «Принеси-ка комп». Молодой Вирк молниеносно исчез за дверью и также молниеносно вернулся. На стол лег плоский черный брикет портативного компьютера. Порывистым быстрым движением Вольво откинул экран-матрицу. «Знакомая вещь?» Парт кивнул. «Конечно». Щелчок. Экран компьютера засветился, по нему пробежала череда строчек. «Шустрая штуковина». Парт приятно поразился быстроте загрузки. «Раза в 2 шустрее моей». «Это Рух-Про, 8. Работал на таких?» «Нет», — честно сознался Парт. «Я таких и не видел еще ни разу. Но он ведь совместим со стандартными формулами. Просто быстрее работает, да?» «Точно», — подтвердил Вольво. Гномы, хольфинги, все живые охотники и неохотники, затаив дыхание, следили за происходящим. «Итак», — Вольво щелкнул пальцами. «Позавчера из Мариуполя вышла колонна грузовых кенсуартов. Найди их». Парт задумчиво потянул Рух на себя. «Найти». «А сеть? Как я войду в сеть? Здесь что, радиомодем?» Вольво снова улыбнулся. «Нет. Формулу инфрапорта знаешь?» «Знаю», — растерялся Парт. «А где здесь передатчик?» Вольво указал пальцем на стойку, за которой работал хозяин. «Там». Незаметно глазок инфракрасного линк-порта прятался не то где-то среди бутылок, не то в недрах шкафов. Пальцы Парда исполнили привычный танец на клавиатуре. Инфрапорт ожил, нащупал невидимым лучом передатчик и послушно слинковался с базовой киевской сетью. «Собака Big Kiev List», — запросил Пард. «Решетка Incorrect Request», — равнодушно отозвалась сеть. Пард взглянул на экран, тихо выругался. Убил в слове «лист» лишнюю «и» и повторил запрос. «Решетка Enter Names, Please». Парт подумал и запросил все о грузовых перевозках в пределах Большого Киева. Вклинившись в статистику Южного сектора, нашел мариупольские файлы и выяснил, сколько кенсуартов позавчера ушло в рейс. Оказалось 8. Один во Львов, на родину гномов-приятелей, а остальные в центр. Эти 7 и были нужны Парду. Он пофиксил бортовые номера, благо они все шли подряд, и стал по очереди запрашивать дорожные серверы, сверяясь с картой основных трасс Большого Киева. Везде, где колонна проходила мимо станций слежения и контроля, кенсуорты оставляли невидимый и неощутимый след. Но Парт был техником, и он умел идти даже по невидимым следам. След терялся сразу за Черкассами. «Готово», — сказал он Вольво, отодвигая компьютер. 7 кенсуортов из Мариуполя, номера вот на экране. Сейчас они где-то между Черкассами и Золотоношей на перегоне. Полагаю, завтра к утру будут в центре. Подойдут, ясное дело, со стороны Борисполя. Половинчик, участник вчерашнего спора о месте охоты, пихнул мину под ребра и победно взглянул на Бюскермолина. «И ты еще сомневался, подойдешь мне или нет?» — спросил Вольво. «Весьма впечатляющая работа». Формула удаленного доступа для тебя явно не в нове. Парни определенно пожал плечами. Впрочем, он сам был доволен своей работой. Считай, что ты нанят. Сегодня познакомлю тебя с остальной командой загонщиков. А завтра с утра в дело. Бюс, не забудь его разбудить. Людей ведь свежатина не корми, дай до полудня поспать. Пард улыбнулся в ответ на жутковатый оскал Вирга. И как ему эти зубищи не мешают, совершенно не к месту, подумал Пард. Добро, мастер, постараюсь не проспать. Ну и замечательно. Тогда к делу. Основная группа — саперы, Бюс, Ройл, Саграда и Михай — у аэропорта на стоянке. Там будут ждать Банник и Лазука на джипах, Тип-Топыч и Ас на ручных грузовиках. Это группа сопровождения. Зеппелин, ты дальше на трассе, в случае чего будешь идти перед колонной и не пускать ее в боковые. Сундап твой еще скрипит, не развалился. Не скрипит, мастер. Он научился воровать смазку в гаражах. Компания за столом дружно взорвалась смехом. Видно, Цундап Зеппелина был всеобщим и давним любимцем. Ну и прекрасно. Вольво впервые отхлебнул из бокала, все время стоявшего у его правого локтя. Бокал был серебряный. Начнем у поворота на Васильков, как всегда. Вольво просидел в таверне до 6 вечера. Пард постепенно утратил интерес к спорам за столом, потому что спорили о вещах малопонятных, таких как ведущие колонны, жесткая дистанция и аварийный график. Если в технике загонщики Пард еще кое-как годился, да и то под чьим-нибудь руководством, то работа оперативной группы представлялась ему полнейшей загадкой. В 6 Вольво встал из-за стола. «Эй, Пард, пойдем, познакомлю тебя с коллегами». У таверны к тротуару приткнулся приземистый Днепр. За рулем скучал сонный орк. Странно, но его Пард прекрасно знал. «Вася!» — воскликнул Пард. «Ты что, в центре теперь?» Черный орк Вася по кличке Секс встрепенулся. Сколько раз Пард куролесил с ним в Одессе, на машинах и без. «Урод!» — поздоровался Вася. «А ты что, не знал?» «Откуда мне знать?» Пард шлепнул по выставленной в окно ладони. От шлепка Днепр очнулся и беспокойно завибрировал. Но едва рукоятки на двери коснулась рука Вольво, машина успокоилась и, похоже, вознамерилась опять вздремнуть. Вася не дал, завел двигатель. «Ты ценный живой, Пард», — сказал Вольво негромко, — «хоть ты и человек. У тебя много знакомств». «Да это мой старый приятель», — Пард недоуменно пожал плечами. «Случайность, не более», — Вольво усмехнулся. «Когда ты поймешь, что в мире не бывает случайностей, поздравь себя». «Ладно», — ответил Пард, не задумываясь. «Поздравлю». Вольво засмеялся. Потом неуловимым движением извлек из кармана телефон, такой же модели, как у Парда, и быстро набрал номер. «Иланд, в экспоцентр, к техникам. Я нанял еще одного спеца». Снова пиликанье телефона. Вольво набрал очередной номер. «Экспо, Валентина мне». Пауза. «Валь, я нашел третьего техника-загонщика. Едем. Подготовь имитатор». «Ну, значит, разбуди. Какие проблемы?» Днепр тронулся. Справа мелькнуло увенчанное полусферическим куполом здание цирка. За Днепром неотрывно следовал угловатый джип, выкрашенный грязно-серой краской с разводами. Скорее всего, охрана. Все-таки Вольво был важной персоной Большого Киева. Лучшим охотником на крупную дичь, грузовики-дальнобойщики. Орк Вася не слишком утруждал себя. Днепр, прекрасно обученная легковушка, мчала сама. Вася только сонно следил, чтобы она не вошла в раж и не ехала чересчур быстро, да чтоб не затевала гонок с норовистыми попутными. Спустя 15 минут Днепр и серый джип подкатили к кубическому зданию экспоцентра. Охранник-эльф у шлагбаума мгновенно освободил проезд. Вольво здесь, конечно, знали. Новенький и поэтому все еще восторженный лифт вознес Вольво и Парда на 13-й этаж. Вася остался внизу, сразу же направившись в буфет, а охранники так и не вылезли из джипа. Набрав на кодовом замке формулу входа, Вольво отворил дверь. «Прошу». Он широким жестом пригласил Парда внутрь. Столько аппаратуры и компьютеров в одном месте Пард еще ни разу в жизни не видел. Навстречу из-за стола встал хрупкий полуэльф в дымчатых очках. «Валентин», — зычно сказал Вольво, обращаясь к полуэльфу. «Это Пард, техник с юга. Завтра будет работать с вами в сцепке. Обучи его всему, что понадобится». Полуэльф-техник кивнул. Вольво тотчас вышел в коридор. Сухо щелкнул, закрываясь, научный цифровой замок. В комнате, кроме Валентина, находился еще один полуэльф. Звали его Сергеем. «Ты знаком с формулами регулировки уличного движения?» Начал Валентин без предисловий. «Нет? Ну тогда будем знакомиться. Первым делом управление светофорами в восточном секторе центра. Вот, садись. Знакомая техника?» Компьютер был самый обычный, правда мощный и хорошо обученный. Мечта техника. И программы у полуэльфов были весьма полезные. Пард порадовался, что успел купить дискеты. В таверну Парда подвезли двое мрачных эльфов-охранников на джипе. Уже вечером. Одного из них, если Пард правильно запомнил, звали Иланд. Успело стемнеть, и включенные фары джипа выхватывали из мутной полутьмы стволы придорожных деревьев, мусорные баки, исписанные аэрозольными баллончиками стены домов и редких пешеходов. В центре, да и во всем Большом Киеве с наступлением темноты, редко кто ходил в одиночку. «Ну как?» — спросил Бюскер Молен Парда, едва тот опустился на стул перед уже принесенным ужином. «Порядок», — удовлетворенно отозвался Пард. «Голова только пухнет, а так порядок». «Давай, подкрепись и баньки. Завтра подниму досвета». Рой Ловсон, жуя, кивнул. «А если два гнома сказали тебе, что поднимут рано, значит, поспать не удастся даже до рассвета».